Вместо этого я отчаянно сосредоточилась на незначительных, но физически ощутимых мелочах. Тяжесть куриного рагу и хлеба у меня в животе, резкий рыбный запах масла в светильниках, топот ног по верхней палубе и пение ветра, плеск воды вдоль бортов корабля. Ощущение лезвия, вошедшего в плоть. Не демонстрация власти как таковой, не хирургическое вмешательство, причиняющее вред ради исцеления, а панический удар ножом, разрыв и неожиданная запинка лезвия, воткнувшегося в кость, неуправляемый, безумно накренившийся клинок и огромное темное пятно на палубе, сырое и пахнущее железом. «Я этого не хотела!» – прошептала я вслух. «О, Боже, я этого не хотела!» Совершенно неожиданно я заплакала. Без рыданий, без сжимающих горло спазмов, слезы просто наполнили глаза и потекли вниз по щекам, неторопливо, словно холодный мед. Я молчаливо признавала свое отчаяние того, что все постепенно катится в тартарары. «Что такое, милая?» От двери послышался приглушенный голос Джейми. «Я так устала!» Еле ворочая языком, произнесла я. «Так устала!» Лавка скрипнула под его весом, когда он сел рядом со мной и стал аккуратно вытирать мои щеки грязным носовым платком. Обняв меня, Джейми зашептал на гельском что-то успокаивающе ласковое, как делал это с испуганными животными. Я прильнула щекой к его рубашке и закрыла глаза. Слезы еще текли по моим щекам, но я уже чувствовала себя лучше, хоть и уставший до смерти, но не полностью уничтоженный. «Я не хотела убивать того человека», – прошептала я. Пальцы, приглаживающие мне за ухом волосы, на мгновение замерли, а потом вновь задвигались. «Ты никого не убила», – с изумлением в голосе сказал Джейми. «Тебя это тревожит, Саксоночка?» «Помимо всего прочего, да». Я села, вытирая нос рукавом, и уставилась на Джейми. «Я не убила канонира? Ты уверен?» Его губы растянулись, изобразив нечто похожее на улыбку, правда, довольно мрачную. «Уверен. Я убил его, дорогая». «Ты?» «Ох!» Я пристально взглянула на него, шмыгнув носом. «Ты ведь говоришь, это не для того, чтобы меня успокоить?» «Нет». Улыбка исчезла. «Я тоже не хотел его убивать, только выбора не было». Он указательным пальцем заправил прядь волос мне за ухо. «Не тревожься, Саксоночка, я справлюсь». Я снова заплакала, но теперь от всего сердца. Я рыдала от боли и горя, и, конечно, от страха. Но мучилась и печалилась я о Джейми и о том, что человек, которого он убил, потому что другого выбора не было. И это все меняло. Немного погодя, буря в моей душе улеглась, оставив меня обессиленной, но исцеленной. Гудящее чувство отрешенности ушло. Джейми развернулся на скамье и теперь сидел, прислонившись спиной к столу и держа меня на коленях. Так мы и застыли в мирной тишине, наблюдая за свечением угасающих угольков в очаге камбуза и за струйками пара над котелком с горячей водой. Я вяло думала, что надо бы прямо сейчас поставить на огонь еду. К утру сварится. И бросила взгляд на клетки. Куры там уже устроились спать, и лишь иногда раздавалось редкое кудахтанье, когда какая-нибудь из птиц вздрагивала от того, что ей там виделось в ее курином сне. Нет, сегодня я не могу заставить себя убить курицу. Команде придется довольствоваться тем, что попадется под руку утром. Джейми тоже обратил внимание на кур, но подумал о другом. «Ты вспомнила кур, миссис Бак?» – произнес он с печальным юмором. «Малыша Джема и Роджера Мака?» «О, Боже, бедная миссис Бак!» Когда Джему было лет 5, ему поручили каждый день пересчитывать кур, чтобы знать наверняка, что они все вернулись в курятник на ночь. После чего, конечно же, дверь нужно было запереть от лис, барсуков и других хищников, любителей курятины. Только вот Джим не запер. Всего лишь раз. Но этого оказалось достаточно. В курятник залезла лиса и устроила кровавую бойню. Полная чушь, что человек – единственное существо, которое убивает ради удовольствия. Возможно, все семейство псовых научилось этому от людей. Лисы и волки, и теоретически домашние собаки тоже. Стены курятника были буквально покрыты кровью и перьями. «О, мои детки!» – причитала миссис Бак, а слезы, как бусины, скатывались по ее щекам. «О, мои бедные детишки!» Джем, которого позвали на кухню, не смел поднять глаз. «Мне жаль!» – уставившись в пол, шептал он. «Мне правда жаль!» «Так и должно быть!» – сказал ему Роджер. «Только сожаление тут не поможет, ведь так?» Джейми молча покачал головой, и глаза его наполнились слезами. Роджер грозно откашлялся. «Значит так, если ты достаточно вырос, чтобы тебе доверили работу, значит, ты уже достаточно взрослый, чтобы отвечать за последствия, раз не справился с ней, понятно?» Было очевидно, что Джейму ничего не понятно, но он отчаянно всхлипывая кивнул. Роджер протяжно втянул носом воздух. «Я имею в виду, – проговорил он, – что собираюсь выпороть тебя». Маленькое, круглое личико Джейми побледнело. Он моргнул и изумленно посмотрел на свою маму. Брианна двинулась было к нему, но на ее предплечье сомкнулась рука Джейми, останавливая. Не глядя на Бри, Роджер положил ладонь на плечико Джема и решительно развернул его к двери. «Ладно, приятель, выходи», – он указал на дверь. «Иди к хлеву и жди меня там». Джейми громко сглотнул. Лицо малыша болезненно посерело, когда миссис Бак принесла первую покрытую перьями тушку, а последующие события нисколько не улучшили его цвет. Я думала, что Джейми стошнит, но обошлось. Плакать он перестал и заново начинать не собирался, но, казалось, весь сжался, сгорбив плечики. «Идем», – сказал Роджер, и тот ушел. Когда Джейми с опущенной головой поплелся на улицу, он выглядел как идущий на казнь заключенный, и я не знала, смеяться мне или плакать. Поймав взгляд Брианны, я увидела, что та борется с похожими чувствами. Она выглядела расстроенной, но уголок рта подрагивал, поэтому ей пришлось поспешно отвернуться. Роджер очень тяжело вздохнул и, расправив плечи, пошел следом. «Господи!» – пробормотал он. Джейми молча стоял в углу и не без сочувствия наблюдал за происходящим. Он шевельнулся, и Роджер взглянул на него, а Джейми кашлянул. «Знаю, ему впервой, но, думаю, лучше выпороть пожестче», – тихо произнес он. «Бедный парнишка чувствует себя ужасно». В изумлении Брианна искоса на него посмотрела, но Роджер кивнул. Его вытянутые в угрюмую линию губы немного расслабились. Расстегивая на ходу ремень, он отправился вслед за Джемом. Мы втроем неловко стояли на кухне, не зная, что делать дальше. Брианна тяжело вздохнула, совсем как Роджер, выпрямилась, встряхнулась, словно собака, и взяла одну из убитых куриц. «Их можно есть?» Для проверки я потыкала одну птицу. Плоть под кожей была мягкой и дряблой, но кожа еще не начала отделяться. Взяв петуха, я его понюхала. Ощущался резкий и сильный запах засохшей крови и кислый душок помета, но сладковатой тухлятиной не пахло. «Думаю, да, если тщательно приготовить. Часть мы потушим, а остальное отварим для бульона и фрикасе, а вот перья никуда не годятся. Пока миссис Бак пошла прилечь, Джейми отправился в погреб за луком, чесноком и морковкой, а мы с Брианой принялись за грязную работу. Стали ощипывать и потрошить жертв. Мы практически не разговаривали, лишь изредка бормоча что-нибудь в процессе работы. Но когда Джейми вернулся и поставил корзину с овощами на стол возле Бри, та подняла на него глаза. «Это же поможет?» – спросила она серьезно. «Правда?» – он кивнул. «Когда сделал что-то плохое, то чувствуешь себя паршиво и хочешь все исправить, так? Но исправить что-либо подобное уже невозможно». Джейми указал на груду мертвых кур. Начали появляться мухи. Они ползали по мягким перьям. «Лучшее, что ты можешь сделать, это почувствовать, что искупил свою вину». Через окно донесся приглушенный вопль. Бриана инстинктивно вздрогнула, но потом тряхнула головой и, отмахиваясь от мух, потянулась за курицей. «Я помню это», — сказала я мягко, очнувшись от образов минувшего. «Уверена, что Джейми тоже». Джейми тихо усмехнулся, после чего замолчал. Я чувствовала, как его сердце бьется за моей спиной медленно и уверенно. Мы дежурили по очереди всю ночь, каждый по 2 часа, так что кто-то из нас троих, либо Джейми, либо Йен, либо я, все время был начеку. Джон Смит казался надежным, но существовала вероятность, что кому-нибудь из команды Чирка взбредет в голову освободить моряков из трюма в надежде, что позже это поможет ему спастись от повешения за пиратство. С полуночным дежурством я справилась достаточно хорошо. Но подниматься на рассвете пришлось с трудом. Пробуждаясь, я пробивалась к сознанию, словно выбиралась из глубокого колодца, высланного мягкой черной шерстью, а болезненная усталость цеплялась за мои израненные и ноющие руки и ноги. Как только я вылезла из застеленного одеялом гамака, в него тут же завалился Джейми, и, несмотря на острое рефлекторное желание вытащить его оттуда и самой забраться в гамак, я слегка улыбнулась. Либо он полностью уверен в том, что я могу продолжать дежурство, либо уже готов умереть от усталости и морской болезни. Или и то, и другое вместе, — подумала я, поднимая морской офицерский плащ, который Джейми попросту с себя бросил. Единственное, что я выиграла в нынешней ситуации, — жуткий плащ покойного прокаженного остался на борту Чирка. Этот плащ был гораздо лучше, шитый из новой темно-синей толстой шерсти на алой шелковой подкладке и все еще теплый от тела Джейми. Поплотнее завернувшись в плащ, я погладила мужа по голове, чтобы посмотреть, улыбнется ли он во сне. Да, его губы слегка дрогнули в улыбке и, зевая, побрела в кампус. Еще одна маленькая радость. В буфете обнаружилась металлическая банка хорошего чая «Дарджилинг». Перед тем, как отправиться в постель, я развела огонь под котлом с водой, и сейчас она была горячей. Я зачерпнула кипяток, раскрашенный фиалками чашкой, похоже, из личного сервиза капитана. Чай я взяла с собой наверх. Деловито обойдя палубу и взглянув на 2 вахтенных матросов, мистер Смит держал румпель, я встала у борта, чтобы выпить свой ароматный трофей, глядя, как из моря встает солнце. Если кому-то вдруг приспичило бы сосчитать минуты блаженства, к примеру, мне самой, то эта минута определенно попала бы в их число. Мне приходилось видеть рассветы в теплых морях, будто раскрывался какой-то восхитительный цветок, великолепное медленное распространение тепла и света. Этот восход был северным. Он походил на медленно открывающуюся двухстворчатую раковину, холодный, нежный, с перламутровым небом, которое переливалось над бледным серым морем. Мне подумалось, что в этом чувствуется нечто интимное, словно рассвет предвещает день полный тайн. Как только я всецело погрузилась в поэтические размышления, их прервал возглас «Вижу корабль», прозвучавший прямо надо мной. Расписанная фиалками фарфоровая чашка капитана Стебекса разбилась о палубу. Я повернулась и увидела на горизонте позади нас верхушку белого треугольника, который с каждой секундой увеличивался. Следующие несколько минут походили на граничащую с фарсом комедию, когда я ворвалась в капитанскую каюту, настолько взволнованная и запыхавшаяся, что могла только ловить ртом воздух, как безумный Санта-Клаус. «Эй!» Джейми, обладающий способностью мгновенно пробуждаться от самого глубокого сна и вскакивать на ноги, именно так и поступил. Попытался выскочить из постели, совершенно забыв, что находится в гамаке. Когда Джейми, чертыхаясь, наконец поднялся с пола, по палубе уже грохотали сапоги, а остальные матросы с чирка куда более ловко выпрыгивали из своих гамаков и спешили посмотреть, что происходит. «Это Чирок?» – спросила я Джона Смита, напрягая глаза, чтобы рассмотреть. «Вы можете сказать?» «Да», – проговорил он, рассеянно искоса посмотрев на парус. «Или скорее нет. Точно говорю, это не Чирок. У него три мачты». «Поверю вам на слово».